и переходим к любимому геймбою. И замер. А что, собственно, замер? Ведь надо действительно обещал, переходи в геймбой. И перехожу. Вот три карты же у меня в руках. NHL 95. Хоккей. Супер Хоккей 95. Супер Марио Ленд. Приключения толстого водопроводчика. И Йоши's Cookie Mookie Pookie. Печенье для Йоши. Мало-помалу, маленький динозаврик, который жил в доме у Марио, когда тот еще был совсем маленьким малышом, по популярности начинает превосходить своего хозяина. Сколько игр о Йоши уже сделано, взять хотя бы Yoshi's Island в формате Super Nintendo, о котором разговор чуть позже, и, кажется, еще появятся игры. Вот, например, в формате Game Boy великолепная игра-думалка. Нужно составлять, как в Тетрисе, колонки печений. Когда вы ставите несколько печений в определенном порядке, уровень очищается. На мой взгляд, игра эта для малышей. Потому что здесь нет насилия, нет стрельбы, нет никакого оружия. Надо просто думать своей маленькой головой. Если она у вас, конечно, маленькая.